Глава вторая. Так, с первичными половыми признаками разобрались. Насколько я знаком с женской анатомией, все работает как надо. Я еще девочка. И кому ж моя ягодка достанется? Хе. Представив, как надо мной с похотливой миной нависает потный мужик, чуть не сблевал. Нет, к такому я еще не готов. Да и буду ли? Ох! Сомневаюсь. Прислушавшись к дальнейшим ощущениям, понял, что помимо тошноты ничего нет. Никаких позывов в туалет. Потрясающе. А вы знали, что аниме-девочки какают и писают только в очень пошлых сценах? Вернемся к записке. Можешь выбрать любую одежду из шкафа по вкусу. Кое-что должно подойти. Надо было сразу одеться. Подойдя к шкафу, открыл резную дверцу и выпал в осадок. Изнутри шкаф оказался гораздо вместительнее, чем снаружи. Войдя в него, прошел вдоль увешанных мантиями разных размеров, все черные, и уставленных полками стен. Обувь тоже имелась. Длинные полки с одинаковыми черными туфельками со среднего размера каблуком. Хорошо, что не на шпильках. Говорят, мастерство ходьбы на них нужно долго осваивать. Тоже разных размеров. И это называется выбрать одежду по вкусу? Миновав залежи верхней одежды, дошел до маленького закутка, огороженного ширмой. Здесь вкус наконец-то пригодился. Коллекция нижнего белья предшественницы вполне могла посрамить любую специализирующуюся на рекламе трусиков и лифчиков модель. Как ни странно, вид у всего был вполне современный. Зарывшись в ящик, раскопал каноничные, сине-белые в полоску, очень приятные на ощупь трусики, с огромным удовольствием натянул на себя. А есть и зеркало? Есть. Я великолепна. Ну, потенциально. Если меня некоторое время хорошо кормить, а то вот эти торчащие ребра, а еще надо привыкать называть себя в женском роде. Даже про себя. Решив пренебречь лифчиком, прятать особо нечего, облачилась в подходящие длины мантию. Сделав пару шагов, поморщилась. Ткань неприятно терлась о соски. Пришлось все-таки надеть сине-белые в цвет трусиков лифчик. Так-то лучше. Теперь носочки. Ладно, радуйся, мужская сущность. Оденем однотонные черные. Кстати, а почему мои ноги такие чистые? Я же вчера, да и сегодня много ходила босиком. Это часть дара? Ха, так, туфельки. Ага, эти подойдут. Сидят вполне удобно. И последнее, но самое важное. Волшебная шляпа. Какая ведьма без волшебной шляпы? Взяв с полки самую широкополую, с огромным удовольствием надела на голову. Снова вернувшись к зеркалу, одобрительно кивнула сама себе. Девочка-ведьма, как она есть. И никаких комплексов. Девочкам в помещении снимать головной убор не обязательно. Так и не дойдя до Нарнии, покинула шкаф и вернулась к столу. Впечатляет, не так ли? От этой строчки так и фанила самодовольством. Это пространственная магия. Среди ведьм ей владели всего трое, включая меня. Среди магов никто. Такая же магия наложена на дом. Ты ведь уже заметила, что изнутри он намного больше? Заметила еще вчера. Получается, пространственная магия — жуткая редкость. Надо осваивать. А еще на кровать наложены чары. Если на ней поспать, они очистят тело и придадут хорошего настроения на следующий день. Потрясающе удобно. «Мы так и не покормили тебя», — спохватилась записка. «Приготовься к твоему первому заданию — выйти из комнаты. На всякий случай напоминаю тебе знак». Я помнила, но сверилась с рисунком. На рисунке же эта записка и обрывалась. Перевернула и увидела надпись. «Молодец, но в этот раз не повезло. Попробуй другую записку». Невольно хохотнула. «Ох уж эти сюрприз-механики». Несмотря на вопиющую безответственность, моя предшественница с каждой строчкой нравится мне больше и больше. Подойдя к двери, нарисовала знак. Дверь послушно открылась. Работает. Прямо на двери напротив висела следующая записка. «Поздравляю!» В обрамлении веселящихся анимешных ведьмочек было крупно написано на ней. Хороший геймдизайн у ведьмы, надо признать. Механики идентичны обучению в играх. Научился ходить? Молодец. Освоил стрельбу? Да ты настоящий мастер. Задонатил? Да ты же сверхчеловек! Хмыкнув, нарисовала знак. Видимо, он универсален и подходит ко всем дверям в доме. Войдя в помещение, первым делом узрела мощную беленую русскую печь, еще источающую тепло. Еще здесь были стол с одним стулом. От одинокого стула стало грустно. Окна и шкафчики, набитые, надо полагать, провиантом. Подойдя к столу, увидела лежащую на пустой тарелке, рядом с которой лежала деревянная ложка, записку. Как и ожидалось от моей преемницы, знак открывает все двери в доме. А вот и подтверждение. Дочитаешь потом. Горшочек найдешь в печке, должен быть еще теплым. Ну, попробуем местную стряпню. Открыв печную заслонку, вытащила из печи теплый чугунный горшочек, накрытый крышкой. В воздухе повеяло мясным ароматом, и я сглотнула слюну. Странно, голода нет, а аппетит есть. Открыв крышку, увидела что-то типа рагу, разваренная овощная масса с кусочками мяса. Пробуем. Тело, явно не избалованное достатком девочки, буквально ликовало, откликаясь на волшебный мясной вкус. Смолотив порцию, сама у себя попросила добавки и сама себе ее выдала. Уже смакуя каждый кусочек, посмотрела на записку. «Вкусно, не так ли? Не хочу хвастаться, но за сотни лет мои кулинарные навыки достигли невероятного уровня». «Согласна». «Ты ведь уже доела?» «Нет». «А теперь?» «Теперь да». «Отлично. Тогда прямо сейчас попробуем научить тебя азам управления даром». «Так сразу?» «Я не готова». «Закрой глаза». Втянувшись в процесс, я закрыла. Осознав свою глупость, открыла и дочитала наставление до конца. Ведьма предлагала мне погрузиться внутрь себя и прикоснуться к дару. Что ж, попробуем. Вопреки ожиданиям, получилось практически сразу, хотя я ожидала несколько часов унылой медитации. Ощущение дара было прекрасным, словно внутри меня зажглось теплое, ласковое солнышко. Теперь я верю, что ведьмы вовсе не злы. Такая сила просто не может быть темной. «Теперь ты понимаешь», — поведала мне окончание записки. «Понимаю. Знаки, ритуалы и заклинания понадобятся тебе только, пока не научишься контролировать дар. Дальше сможешь применять его интуитивно. Исключение — требующие подготовки особо сложные заклинания». «Это замечательно. Совсем не хочу вопить во весь голос абракадабру, чтобы родить примитивный фаербол». «Понимаю, у тебя голова идет кругом, но скоро ты во всем разберешься». Представив на своем месте напуганную, выкинутую из дома девочку-аборигенку, понял, что «голова идет кругом» — это очень мягко сказано. «Девочка, а что с ней? Я же не затер ее личность своей. Прости, надеюсь, ты получишь хорошее перерождение. Моей вины в случившемся нет, я просто умер во сне, дальше оно само. А что оно? Зачем я здесь?» «Почему, понятно, я уснул с мыслями о жизни деревенской ведьмы. Пока что примем за цель моего пребывания здесь слова наставницы. Постарайся быть достойной ведьмой». «Что там дальше?» «Теперь осмотрим остальной дом. Выходи в коридор и иди в комнату, на двери которой висит записка с цифрой 1. А сломаю-ка я тебе шаблон». «Так, вот дверь первая, а вот вторая. Туда. Здесь у нас удобство в виде огромной, где-то 3 на 5 ванны». «Как и ожидалось, ты решила посетить другую комнату». Подняв с пола лежащую у моих ног записку, увидела я ехидную строчку и расстроилась. «Меня читают как открытую книгу. Я настолько похожа на девочку-подростка. Ладно, в конце концов, ею я теперь и являюсь». «Тут у тебя купальня, а заодно следующий тест. Видишь сосуд на другой стороне комнаты?» Я посмотрела. Ага, на стене в металлическом креплении висит что-то типа амфоры. «Там запечатан водный элементаль». «А?» «Он создает воду. Когда захочешь помыться, прикоснись к дару, представь, что отщипываешь от него крошечный кусочек и попробуй направить в кувшин. Да, это сложно, но я в тебя верю». «Что значит крошечный? Насколько крошечный? Что случится, если я переборщу? Дом ведь не взлетит на воздух?» «Ох, наставница». Делать нечего. Закрыв глаза, быстро нащупала дар, интуитивно отделила совсем маленькую часть, вытянула руку к кувшину и представила, как кусочек дара переходит в него. «Ха! Не зря столько фэнтези читала. Или дело в потенциале этого тела?» Из кувшина в бассейн по дуге хлынула мощная струя воды, вытолкнув из горлышка деревянный цилиндр, упавший к моим ногам. Подняв, скрутила герметизированную смолой крышечку и достала «Правильно, записку». «Молодец. Ни секунды в тебе не сомневалась. Не переживай, твой дар велик и быстро восстанавливается. Исчерпать его можно, но для этого придется колдовать без остановки несколько дней». «Вот как». «Огромные монополы и конская регенерация». «Беру». «Чтобы прекратить подачу воды, сделай то же самое. В печи, кстати, запечатан элементаль огня». «А как регулировать температуру?» «Со временем ты научишься взаимодействовать с элементалями на более качественном уровне. А пока, извини, придется довольствоваться моими настройками». «Хе, в этом мире знают слово «настройки»?» «Впрочем, ничего удивительного. Это же изначально музыкальный термин, если я правильно понимаю». Потрогала водичку, ведьма любила погорячее. «Ничего, дам время остыть. Пускай вода набирается, а я пока пойду применю дар». «Глуповато звучит. Заменю на привычное мана. На печку». Несмотря на телесную чистоту, полежать в водичке хотелось. Все получилось. Не нуждающееся в топливе пламя разгорелось моментально. Снова пульнув маной, заставило его погаснуть. Моя предшественница потрясающе наладила быт. «Так, а что у нас в последней комнате?» Подойдя к двери с цифрой 1, нарисовала знак и попала в огромную, где-то 10 на 10 метров, библиотеку, вдоль стен которой располагались набитые книгами высокие до самого потолка шкафы. Если все это ведьминские учебники, я не вылезу из этой комнаты несколько лет. И буду не против. Если попал в мир с магией, нужно быть полным дегенератом, чтобы не освоить ее от и до. Гарри Поттер, которого угнетала учеба, просто кретин. А вот Гермиона молодец, старалась как надо. Будет моим примером для подражания. В уютном, на вид кожаном кресле, стоящем у камина, нашла традиционную записку. «Всё-таки ты добралась досюда. Это моя гордость, моя библиотека на сбор книг, для которой я потратила 300 лет». Рисунок, усевшаяся в кресло у камина счастливая ведьма, читает книжку. «Твои учебники занимают нижнюю полку шкафа справа от двери». «Ха, всего одна полка». «Остальное — это художественные книги». «Библиотека бесполезна». «Надеюсь, ты не дашь моим усилиям пропасть, продолжив мое дело. Правда, придется расширить библиотеку пространственной магией. Вот тебе мотивация ее изучать». «А телепорт входит в пространственную магию? Было бы круто». «Помимо учебников, придется выучить множество рецептов. Ты найдешь их в лаборатории. Мы должны были пройти мимо нее, когда я привела тебя сюда». «Помню, да». «Видишь ли, люди плохо переносят прямое воздействие ведьминого дара. Поэтому, если нужно кого-то вылечить, ты ведь помнишь, что это основная обязанность ведьмы? Придется использовать материальную основу. Как правило, это зелья и мази. Не переживай, никто не требует от тебя невозможного. Имперским эдиктом ведьма имеет право на первичную адаптацию. Тебя никто не побеспокоит в ближайший месяц. Потрать это время с пользой». «Имперский эдикт звучит очень мощно». «Месяц обучения, значит». «Неплохо». «Не слишком-то я горю желанием покидать дом и отправляться исследовать мир, не владея магией как следует. Вдруг по округе бродят огромные голодные монстры. От фэнтези всего можно ждать. А еще я, получается, занимаю схожую с прошлой жизнью должность. Лечу людей. Или не только людей». Я вздрогнула. «А вдруг в этом мире есть кошка-девочки?» Пришлось подавить желание выбежать из дома и отправиться на поиски. В коридоре послышался едва слышимый топоток. Я вздрогнула снова и обернулась. Широкая улыбка сама собой выползла на лицо, потому что в библиотеку зашел маленький, насыщенно черный котенок, держа в зубах записку. «Какой тут у нас почтальон, оказывается, есть!» Подойдя ко мне, котик выплюнул записку под ноги и с чувством выполненного долга запрыгнул в кресло, зевнул и свернулся калачиком. «Что тут у нас?» «Каждой ведьме нужен фамильяр. Практической пользы он не несет, но гораздо приятнее жить не одной, а в компании, верно?» «Ясно, это просто кот». «Фамильяр жив, пока жива ведьма. Этого котенка я подобрала неделю назад. Если хочешь, можешь выбрать кого-то другого, но все равно позаботься о нем, пожалуйста». «Ну уж нет. Какая ведьма без черного кота?» «Если котенок тебя устраивает, давай осуществим привязку. Заодно это научит тебя видеть ауры». «Ауры, да?» Присмотрись к котенку повнимательнее, расслабь зрение, одновременно прикоснувшись к дару. Не знаю почему, но из всех животных ауры есть только у кошек. Слабая инструкция, но делать нечего. Хочу бессмертного кошака. Расслабить зрение, да? Думаю, навык разглядывания трехмерных изображений поможет. Прикосновение к дару с открытыми глазами далось несколько тяжелее. Через пару минут получилось разглядеть окутывающее котика теплое золотистое сияние. Так, это все. А дальше? Теперь неприятная часть. Возьми с каминной полки иглу, проколи себе палец, напитай кровь даром и дай попробовать котенку. Дара будет достаточно, столько же, сколько элементалю. Ты ведь уже была в ванной, не так ли, непоседа? Рядом было нарисовано, как ведьма треплет по голове ведьму поменьше. Милота. Но все-таки лучше бы ты потратила пару дней на мое обучение. Ну что, магия крови — очень важная часть фэнтези. Придется потерпеть. Сходив в ванную, пульнула маны в кувшин, перекрыла поток, купальня наполнилась до краев. Ха, пробки нет. А как сливать воду? Словно услышав мои мысли, поднимающиеся от воды клубы пара слились в надпись. В ванну тоже запечатан водный элементаль, он впитывает использованную воду. Ох уж эти ведьминские бытовые штучки. Удобно. Оставив водичку остывать, вернулась в библиотеку. Найдя иглу на каминной полке, пренебрегла стерилизацией и профессионально проколола подушечку безымянного пальца. Смазав капельку крови маной, свободной рукой разбудила котенка. «Будешь моим фамильяром?» — спросила я животинку. Он зевнул. «Что ж, примем это за согласие». Протянув палец котенку, он принюхался и шершавым языком слизнул капельку крови. Его аура пошла рябью, в однотонном золотистом сиянии появились черные прожилки. Черное — это плохо. А почему? Поднеся руки к глазам, заметила, что от прокола не осталось и следа. Потрясающая регенерация. Расслабив зрение, увидела вокруг своих рук черное сияние. Твою мать! Если видеть ауры в этом мире могут не только ведьмы, ничего удивительного в том, что их бояться нет. Аура прямо вопит. Я зло! Стало быть, котик мной пропитался. Но что это дало? Никакой связи не ощущаю, кроме искреннего умиления этакой милой мордашкой. Все, хватит терпеть. Схватив котика на руки, уселась с ним в кресло, начав почесывать, гладить и тискать. Животинка радостно замурлыкала. «Пошли купаться», — спросила я свежеобретенного фамильяра. «Я бы лучше поел», — неведомым образом трансформировалось мяуканье котика в понятную речь. «А-а-а!» — выронив котенка, я подскочила на ноги. «Ты что, говорящий?» «Только для тебя», — пояснил котик. «Потрясающе! Новая жизнь с каждой минутой нравится мне все больше!» — радостно воскликнула я, воздев руки к потолку. Схватив котка, потерлась щекой о мягкую шерстку. «Пойдем, я покормлю тебя, милашка. Ты ведь не против мясного рагу?» «Если ты отделишь мясо от овощей!» — нагло фыркнул котенок. «Чёрта с два!» — фыркнула я в ответ. «Овощи полезны для шерсти!» «Да!» — повелся фамильяр. — Тогда положи мне побольше. Фамильяр ведьмы должен всем своим видом внушать почтение. Очень важно иметь подходящую для этого шерсть. — промяукал он. — Какие мы важные. — Как бы тебя назвать? — Как тебе имя Тень? — предложила я очевидный вариант. — Не солидно, — не одобрил котенок. — Ануар? — Звучит солидно и загадочно. Я согласен. Глядя на уплетающего рагу из миски около стола Нуара, не удержалась и доела все, что осталось в горшочке. Взяв котика на руки, вместе с ним двинулась в купальню. Надо бы налить ему водички в тазик, а то потонет. Наш путь прервал стук в дверь. Я напряглась. Кто бы это мог быть?